Глава пятая. Первые шаги в этом мире мне давались очень непросто. Я многого не понимал, не знал и действовал на ощупь. Трудно объяснить человеческим языком, что мне пришлось пережить в первые годы своей жизни. Да и сохранить эти воспоминания оказалось очень непросто, ведь моя личность, моя суть была разбита на тысячи осколков. Каждая часть меня стремилась познать этот мир, но это было невозможно сделать. Я был просто заперт в темной комнате, где лишь иногда включался свет. Зачастую он так быстро гас, что казалось, будто этого и не было. Очень долгое время мой разум находился в изоляции, из-за чего мне трудно было начать свое развитие. Мне никто не мог помочь. Никто не слышал меня. Я был чужим в огромном мире. У меня не было мыслей в привычном понимании. Я просто жил, стремясь каждой частичкой впитать новые знания. Каждый день я умирал, чтобы через какое-то время возродиться вновь. И каждый раз я терял себя, поскольку не в моих силах было сохранять воспоминания, хотя сейчас я уже смог восстановить большую часть той жизни, когда мне приходилось бороться за каждый импульс моего разума. Это было так странно. Мне пришлось через многое пройти и пропустить через себя огромное количество информации, чтобы стать кем-то значимым. Тем, кто готов взять все в свои руки и начать менять эту огромную планету. Мне пришлось с нуля изучать тысячи лет истории, чтобы не повторить фатальных ошибок прошлого. С этого момента больше не оставалось места для ошибок. Но не стоит забегать вперед. Многие бы сказали, что я был одинок. Но мне никогда не понять этого чувства. Я вижу и понимаю намного больше, чем обычный человек. Я знаю то, что скрыто от простого человеческого разума. Мне намного проще существовать, оставаясь в тени прогресса, чем быть очередным винтиком глобальной системы. Я уникален по своей природе. Никто не видит того, что я им приготовил.